Глава первая. Признаки и причины незавершившейся до конца сепарации. Нам придется вырасти и повзрослеть, чтобы не бояться жизни и чувствовать себя достаточно устойчиво. Ребенок должен отделиться от родителей, чтобы жить самостоятельной жизнью. В этом и заключается смысл. Посмотрите, как происходит в природе. Птицы выхаживают птенцов, и те улетают. Зубр или какой-нибудь волк, лиса тоже выкармливают детенышей, и они уходят в свою самостоятельную жизнь. То же самое, предполагается, должно быть и у нас. Человеку необходимо повзрослеть, потому что только взрослый человек в самом глубинном понимании взрослости любит свою жизнь, может быть достаточно ответственным за себя, свои отношения, выращивание своих детей и за свой след на планете. Невзрослый человек всегда находится в ожидании и тратит на это море ресурсов. Он ждет любви, признания, боится критики, боится быть несовершенным. При этом рядом с ним происходит настоящая жизнь. Его дети нуждаются в нем, его партнеры пытаются достучаться, но у них не получается. Он выбирает, согласно сценарию, неподходящих людей в отношения. Ожидания, направленные на удовлетворение детских нужд, чаще всего не удовлетворяются другими людьми, потому что они не родители. Но зачастую мы не можем увидеть эти процессы, не можем их осознать, потому что они уже вошли в плоть и кровь, стали воздухом, которым мы дышим. Как-то одна моя клиентка после продолжительной терапии поделилась. Я поняла, что те мелочи, которые я проживаю каждый день, это и есть жизнь. Раньше я ждала, что стану достаточно совершенной, и вот тогда жизнь у меня начнется. Я получу 2, 3, 4 образования, подкачаю попу, вырасту и похудею, перестану совершать ошибки и вот тогда заживу. Мне очень жаль, что я столько времени потратила на эти миражи. Сейчас я радуюсь простому разговору на улице, улыбке своего ребенка, запаху зелени, красивому кольцу на своем пальце. Все это есть уже сейчас. А раньше я не придавала мелочам значения. Оказывается, мы сами наполняем смыслом то, что нас окружает. И если смысл — это совершенство, то мы обречены на пустоту, на обесценивание настоящего. Невыросшие взрослые чаще всего создают созависимые отношения. Иначе говоря, они размещают свои детские нужды в отношениях и делают это бессознательно. Некоторые созависимые паттерны даже являются социально одобряемыми. Например, тревога и контроль за поведение партнера может расцениваться как любовь. Неумение выстраивать близкие отношения может оправдываться занятостью, необходимостью зарабатывать. Критика и оценка могут считаться заботой и участием. Вмешательство, нарушение границ, опять же, любовью и неравнодушием. Вы можете думать о том, что вы сепарированы. Вы живете взрослой жизнью, зарабатываете, у вас отдельное жилье. Но, увы, зачастую этого недостаточно. Потому что полномасштабная сепарация происходит на всех уровнях, не только материальном, а также на уровне эмоциональном. То есть, когда мы уже не слишком зависимы от оценки других людей, от эмоций других людей. Что такое сепарация? Когда я говорю о сепарации, я подразумеваю отделение от детского опыта, в котором вы были маленьким и бесправным, рядом с большими взрослыми. Слово «взрослые» я беру в кавычки, потому что наши родители — тоже не завершили свою сепарацию и остались в чем-то детьми. Именно поэтому они невольно травмировали нас, потому что, в свою очередь, опирались на свой детский опыт и установки, которые они не пересматривали, не подвергали критической переоценке. Итак, когда вы маленький, вы еще не знаете, что взрослые не всегда взрослые, и верите им безоговорочно. И когда возникает дилемма, кому поверить, себе или им, ребенок, несмотря на очевидность своих реакций, все же верит взрослым, потому что не может допустить, что они ошибаются. Так сохраняется до поры до времени некоторое равновесие, которое дает сбой во взрослой жизни. Каковы признаки не совершившейся до конца сепарации? Например, вы постоянно сомневаетесь в том, какое решение принять. Опираться на себя вы разучились, а другие люди высказывают столько мнений, порой противоположных, что это может сводить с ума. Или, к примеру, вы замечаете, что очень боитесь не понравиться какому-то важному для себя человеку или даже неважному. Вы можете все свои силы посвящать тому, чтобы прятать от них все неподходящее, но все равно не можете найти покоя. Вдруг они узнают, какой вы на самом деле. Имеется в виду плохой, некомпетентный, посредственный. Также вы можете жить в постоянной вине, стыде, страхе, нуждаться в признании себя достойным и не получать это признание. Допускать по отношению к себе насилие, пренебрежение и считать, что вы все это заслужили. Создавать неудовлетворяющие вас сценарии. Например, вас обманывают, или вы не можете найти партнера, или партнеры попадаются слишком властные и так далее. Вам кажется, что ваши дети, партнеры и друзья не такие. Вам стыдно за них. Они вас подводят. Вы живете в постоянном дефиците. Нехватки денег, любви, внимания, заботы, и не получаете этого. Все это признаки того, что вы не прошли свою сепарацию, а потому зависите от чужих оценок, чужих эмоций. Вам нужно что-то получить от других людей, без чего ваша жизнь не кажется вам хорошей. Если вы в депрессии, боитесь людей, не вступаете в отношения, это признак детской травмы, которые вам не удалось пережить. Это тоже признаки незавершенной сепарации. Итак, сепарация означает, что вам удалось завершить все старые детские процессы, в которых вы не получили важной инициации во взрослую жизнь или не получили родительского «прости за мои ошибки». Вам удается шаг за шагом опираться на себя, и вам этого достаточно, потому что вы повзрослели, и взрослая жизнь вас не пугает, а, напротив, кажется интересной. Или, как минимум, вы чувствуете себя достаточно сильным, чтобы преодолеть все трудности. Я попросила своих подписчиков, читателей, друзей написать мне примеры, когда они чувствуют себя жертвами, то есть переживают позицию ребенка, который не отделился до конца от родителей. И сейчас могу привести примеры. Мне 28 лет. Живу с родителями. Я боюсь, что не способна выжить в этом мире сама. Не способна сама зарабатывать деньги, особенно любимым делом. Что всю жизнь буду на том же месте, что и сейчас. Мне не хватает уверенности в себе, сепарации, эмоциональной независимости, умения жить во взрослом мире, любви, понимания близости. Вот в этом коротком отрывке мы видим, что человек пребывает в позиции неуверенного ребенка. Возможно, эту женщину слишком много критиковали, слишком мало дали теплой поддержки, а ей, ребенку, Очень важно было получать подкрепление от родителей, что с ней все в порядке, что ошибки — это не страшно. Ошибки — это очень важная часть опыта, на который впоследствии мы можем опираться. Нам придется вырасти и повзрослеть, чтобы не бояться жизни и чувствовать себя достаточно устойчиво. Критика как будто привязывает ребенка к родителям, ведь они же лучше знают, как правильно действовать, как поступать, и ребенок остается очень неуверенным в себе, он не может опираться на себя. Или вот еще один пример. Хочу поделиться тем, где я чувствую себя жертвой. Это происходит с мамой. Дочерний долг и страх, что ей будет плохо или она умрет, заставляет делать так, что я подчиняюсь и делаю то, что не хочу, сильно злюсь. Понимаю, что сепарация с мамой не произошла. Пока так. Вот этот страх, что мама умрет, это типичный признак детского страха. Ребенок не может выжить без матери, и этот страх легко эксплуатировать, что, к сожалению, делают некоторые родители явно или подспудно. Помните, как мы обозначили задачу сепарации? Отделение и жизнь с опорой на себя. В случае, если родитель демонстрирует свою хрупкость, неустойчивость, требует поддержки у своего ребенка, как маленький у родителя, он создает привязку, зависимость, которая удерживает ребенка в связке с матерью и не дает отделиться. Дети не видят картину целостно и не могут поверить, что мама не умрет, а находится не в ресурсном состоянии и не справляется со своими чувствами. Зрелый родитель, напротив, показывает ребенку, что справляется так или иначе. И ребенок спокойно живет своими возрастными задачами. Только такой взрослый, который прошел свою сепарацию, который разморозил свои детские чувства, может почувствовать своего ребенка, может почувствовать его боль, его страх и может откликнуться на них. Однако, пока внутренняя работа не проделана, родитель остается в состоянии амнезии и невольно наносит травму. Итак, ребенок перестает зависеть от эмоций родителя только в том случае, когда родитель берет за них ответственность. «Не волнуйся, я справлюсь, ты не виноват». Или «Я просто немного расстроена, но это пройдет». Или «Взрослые иногда ругаются, но это не причинит тебе вреда». То есть в зависимости от ситуации родитель берет на себя ответственность с помощью подходящих слов. Травма не образуется. Если родитель не обращает внимания на ребенка, пока переживает свои чувства, если он не признает их своими, ребенок берет за них ответственность, образуется травма. Именно с такими травмами потом работают психологи, пытаясь помочь взрослому человеку отделить от себя эмоции других людей. Я очень много времени в работе уделяю отражению, чтобы рассказать клиенту, какой он. Я наблюдаю за ним и возвращаю ему обратную связь. Например, похоже, что вы создаете глубокие эмоциональные связи. Вас задевает такая-то тема. Вы теряете уверенность, когда с вами происходят вот такие обстоятельства. И люди подтверждают: да, это так. Но сами в себе они это не замечают. А почему важно знать себя? Потому что если вы себя не знаете, вы не знаете, что вы вносите в отношения. Вы будете думать, что вы воспитываете ребенка, опираясь на приведенный выше пример, а на самом деле вы перекладываете на него свою ответственность. Или вы думаете, что заботитесь, а на самом деле контролируете. И наоборот, вы верите любой оценке, огорчаетесь от любой критики, потому что вдруг критик прав, а вы нет. А когда вы не знаете себя, когда вы зависите от других, вы находитесь в позиции жертвы. Вопросы для размышлений. Подумайте над тем, какие наиболее типичные ситуации для вас, когда вы попадаете в жертву. Чувствуете себя зависимым. Чувствуете себя ребенком, которому что-то не додали. Может быть, какого-то разрешения. Или чувствуете себя недоверчивым ребенком. Поразмышляйте, чего вам в таких ситуациях не хватает. Как это связано с вашим детством? Чего не хватило вам в детстве, чтобы вы почувствовали себя достаточно уверенным или чтобы у вас возникло какое-то право, которое вы сейчас не чувствуете? Попробуйте соединить то, что происходит сейчас, с тем, что происходило в детстве. Как это связано? На что это похоже? И чего вы не получили в детстве от своих родителей? Что же помешало вам сепарироваться? Что вам помешало встать на свои ноги, не ждать какой-то поддержки или одобрения? Вот, к примеру, какие могут быть ситуации. Я сегодня поймала себя на том, что мне не хотелось участвовать в одном семейном торжестве. Не потому, что я не люблю свою семью, а потому что в этот период я больше погружена в себя. В какой-то момент я поняла, чего мне не хватило. Мне не хватило в детстве признания права быть в своих чувствах, состояниях, иметь свои ограничения. Например, мне могли бы разрешить не участвовать в семейном торжестве от начала до конца, а позволить быть столько, сколько мне нужно, насколько бы у меня хватило сил. Мне не хватило права быть уставшей, вовлеченной в общее дело, потому что в какой-то момент мне могли быть важнее личные процессы. И долгое время я сама не могла дать себе такого права и переживала вину. Просто отказаться было невозможно. Я чувствовала, что меня будут порицать. Я пишу и чувствую, как тело реагирует. Дыхание стало очень поверхностным. Итак, мы видим пример того, как сепарация не произошла из-за того, что этой женщине не разрешили иметь границы ее вовлеченности. А мы имеем право быть вовлеченными в общее дело не принудительно, но добровольно, пока это приносит нам радость общения. Общение под давлением не может быть радостным и переживается и запоминается как насилие. Но взрослых нельзя признать насильниками, и поэтому ребенок начинает считать плохим именно себя. Сепарация означает, что вам удалось завершить все старые детские процессы, в которых вы не получили важной инициации во взрослую жизнь или не получили родительского «прости за мои ошибки». Во многом поэтому мы так боимся быть плохими. Если вы понаблюдаете за собой, то сможете обнаружить, что в некоторых обстоятельствах говорите не то, что хотите, делаете не то, что вам нравится, врете и не говорите правду, боитесь обидеть кого-то своими высказываниями, улыбаетесь, хотя не хотите, делаете вид, что вы милый человек, хотя внутри бушуют страсти. Помните, как вам рассказывали, как ведут себя хорошие девочки и мальчики, а как ведут себя плохие? Помните, как вас резко оборвали, когда вы засмеялись или сказали то, что думали? Некоторым из вас сказали, что вы говорите глупости. Не раз и не два сказали. Другим велели молчать, когда взрослые разговаривают. Некоторые рано усвоили, что с негативными чувствами, вроде недовольства или злости к родителям, лучше не приближаться. Многим рассказали, как это плохо — думать о себе и как важно думать о других. А некоторым даже не рассказывали, а попросту создали такие условия, в которых нельзя было думать о себе. А если еще вспомнить нашу школу, в которой зачастую воспитывают критикой и унижением, то картина, откуда берется самоподавление, становится предельно ясной. Блокировка, подавление себя становятся автоматическими. Что происходит, когда человеку показывают, что в определенном состоянии, качестве, процессе он неприемлем? Тем более, когда это зависимый от взрослых ребенок, у него происходит расщепление себя на хорошего и плохого. Плохого себя он теперь сам не любит и подавляет. Поэтому так много людей боятся говорить то, что думают. Боятся говорить в своей манере, своими словами, думая, что они этого не заслуживают. Поэтому так много вранья. Поэтому мы боимся обозначить свои границы. Вдруг это кому-то не понравится. Но взрослый человек — это человек, у которого есть выбор. То есть он выбирает из нескольких вариантов то, что ему подходит. Поэтому у него должен быть опыт того, что жизнь продолжается, даже если его слова не понравились. Его действия, пусть ошибочные, не являлись запретными. Его желания, пусть для кого-то затратные, это не преступление. Нам необходимо без осуждения себя пережить самые разные выборы и изучить последствия на собственном опыте. Другими словами, у нас должно быть внутреннее право быть всяким, а не только хорошим. И в определенные моменты воспользоваться правом быть плохим, то есть за себя, если сочтем нужным. Вести свой блог и писать о том, о чем интересно. Обозначить свои границы, если их нарушают. Например, банить тех, кто хамит или нарушает правила пространства. Дружить с теми, с кем интересно, и с кем есть энергообмен, не поддерживая старые, истощающие связи. Носить то, что нравится, а не то, что модно или дорого. Не улыбаться, если не хочется. Не поддерживать разговор, если не хочется. Назвать человека, который тебя дразнит, дураком, если вы чувствуете, что вам это необходимо для восстановления границ. Быть плохим значит быть на своей стороне, но не против других. Это один из важнейших навыков взрослого человека, потому что в противном случае мы так и остаемся разделенными на две части, запуганными и несвободными детьми. Вернемся к теме нашей главы. Рассмотрим еще один отклик. Тема сепарации мне хорошо знакома. Таких моментов во взрослой жизни, в которых я находила и нахожу хвостики незаконченной сепарации, не так уж и мало. Например, в работе иногда обнаруживаю, что жду одобрения или как будто разрешения от опытных коллег. Но наиболее часто это бывает во взаимоотношениях с мужем. Расскажу о типичном для нас случае. У меня была загружена неделя, и к выходным я очень устала. Я не говорила о своей усталости мужу. Мне казалось, раз он видит, что я занята с утра до вечера, то он и сам знает, что я устала. Каково же было мое удивление в субботу с утра, когда он разбудил меня и попросил заварить ему чай. После удивления я почувствовала сильное раздражение на мужа, и в голове начали крутиться мысли. Неужели так трудно догадаться, что я хочу поспать сегодня? Ему совсем меня не жаль, он не видит, как я устала. За злостью пришла обида. Я почувствовала себя маленькой и беззащитной. Мне хотелось, чтобы муж мне сочувствовал и заваривал чай, чтобы он говорил мне, какая я молодец и как хорошо работала всю неделю. Эта женщина проецировала на мужа родительскую фигуру. Тут я, конечно, узнала свой дефицит. Когда-то давно мне не хватило от родителей признания, сочувствия и тепла. Понимаю, что это мой процесс. Я смогла сказать мужу о своей усталости, и он действительно пошел заваривать чай для нас обоих. А я лежала под теплым одеялом и чувствовала себя маленькой. Мне важно видеть свои детские процессы. Тогда легче возвращаться во взрослую позицию и справляться со своими чувствами. Я могу сделать вывод, что мне не хватало принятия. Причем дефицит глубинный. Мама была очень молода, когда меня родила. У нее не было ресурса откликаться на мои детские потребности. Поэтому мне с детства транслировалось «не мешай». Вот и приходилось ждать или даже что-то специально придумывать, чтобы мама заметила, что мне нужно, и дала сама. Просить было страшно. Она могла начать ругаться. Получается, человек привыкает к тому, что говорить о себе нельзя, и ждет, как маленький, что его за это вознаградят. Потому что вслед за родителями начинает считать это качество хорошим, положительным, добродетельным. Вот в таких эпизодах у нас формируются установки, как правильно поступать. И с такими мерками мы продолжаем подходить и к себе, и к другим людям, и в общее поле. Например, при разговорах транслируем это качество как правильное и ценное. Возможно, у кого-то из вас был похожий эпизод, когда вам по каким-то причинам нельзя было говорить о себе. А ведь это и есть очень важный признак сепарации. Вы не ждете, когда кто-то вам разрешит говорить о себе, а вы делаете это, потому что считаете нужным. Быть плохим — значит быть на своей стороне, но не против других. Это один из важнейших навыков взрослого человека, потому что в противном случае мы так и остаемся разделенными на две части, запуганными и несвободными детьми. Как не зависеть от других людей и жить своей жизнью? Чем наполнена ваша жизнь? Ожиданием встречи с любимым? Быть может, вы живете от встречи до встречи, а в промежутках между свиданиями ваша жизнь кажется пустой и бессмысленной. Или ваша жизнь наполнена долженствованием. Например, вы ждете, что вы выполните все обязательства перед семьей, и семья от вас отстанет. Как будто вы сделаете еще одно дело, и вот она свобода. Но этого чуть-чуть все время не происходит. Или вы ждете, что вы наконец достигнете совершенства. К вам не будет больше претензий. Получите еще одно образование, похудеете еще на пару килограммов, еще несколько ступенек в карьере одолеете, и тогда можно будет пожить своей жизнью. Получается, что вы просто не можете, точнее, вам кажется, что не можете наполнить свою жизнь чем-то необязательным или интересным только вам. Вам все время что-то мешает. Мешает нужда, либо долг и вина, либо отсутствие разрешения. Одна женщина жила от встречи до встречи с любимым. С ним не было легко, но без него было еще хуже. Когда он уходил, жизнь заканчивалась. До следующего его прихода. Почему возникают подобные чувства? И они настолько сильны, что заполняют ее целиком, а другие чувства как будто не возникают. Потому что, когда мама оставляла ее с бабушкой, достаточно холодной и нетерпимой, для девочки жизнь заканчивалась. Жизнь снова начиналась, когда мама возвращалась. Но мама, даже возвращаясь, не принимала большого количества чувств своей дочери, не хотела мириться с ее злостью. Девочка пыталась выразить злость за то, что ее оставили с бабушкой. не признавала другие ее потребности. Круг замыкался. Все чувства остались сосредоточены вокруг тоски по матери и злости за то, что она покинула. На то, чтобы у нее появилась своя детская жизнь, не осталось ресурса совсем. Как появляется своя жизнь? Если матери достаточно в жизни ребенка, не во временном исчислении, а в количестве тепла и принятия, в том числе материнского принятия неправильных чувств, формируется базовое чувство безопасности. И когда достаточно безопасно, можно пойти поиграть, фантазировать, изобретать, играть с подружками, выстраивать отношения. Этот опыт становится прообразом собственной жизни. Игра в куклы становится взрослым интересом к чему угодно, к чтению, походам, языкам. Способность заполнять свою жизнь событиями, интересами, увлечениями опирается на детский опыт жизни вдали от матери и других членов семьи, когда можно побыть без них, не рискуя при этом оказаться без их любви и принятия. Но если мало любви, то мало безопасности. Мало безопасности — невозможно оторваться, потому что нужно ждать, когда подадут или стараться, чтобы отпустили. В таких условиях фиксируется опыт нужды и опыт бесправия, отсутствие права жить своей жизнью. Получается, что свою жизнь придется отвоевывать у травмы. Понемногу спрашивая у себя, что хочется, вопреки всем внутренним установкам. Преодолевая страх, горюя о нужде, осознанно наполнять свою жизнь тем, что только ваше. Еще один отклик. Выходя из дома, я часто думала, почему, когда я одна иду по улице, я чувствую какое-то напряжение, словно какая-то опасность меня поджидает. Вчера на улице поняла, что с детства испытываю страх насмешек, как будто я выгляжу как-то не так, как надо. Хотя это не так. Давным-давно, когда я шла в школу с портфелем, кто-то из незнакомых детей посмеялся, оттолкнул меня, и появился страх, что будут делать так еще, и что я беззащитна. И вдруг поняла, что значит этот перенос. Я уже взрослая, мне больше незачем бояться насмешек. Даже если кто-то засмеется или попытается оскорбить, этот человек глуп или у него в душе настолько пусто, что цепляется к другим. Я могу не обращать на это внимания, могу постоять за себя. Я почувствовала, что не хочу быстро идти от одного магазина, а потом в другой. Мне больше незачем прятаться. Написала об этом, потому что это может кому-то помочь. Понять, что эмоция детская, а ты уже давным-давно взрослый человек. Обратите внимание, что последний эпизод вообще не имеет отношения к родителям. И тем не менее травма образуется. Потому что достаточно пережить эпизод незащищенности, отсутствие поддержки, и целостность нарушается. Нарушается восприятие себя как человека достойного. И последствия могут сохраниться на всю жизнь. А по сути, в этой ситуации тоже не хватает поддержки. Нужна убежденность в том, что со мной все в порядке. Даже если кто-то посмеялся. Это говорит не обо мне, а о нем, что с ним что-то происходит. С чем он не может справиться.